С Новым годом, я в который раз пишу тебе. Может, ты прочтешь и вспомнишь, может быть, ты вспомнишь обо мне. С Новым годом, надеюсь, ты сегодня не одна. Надеюсь, рядом тот, кто любит. Надеюсь, что ты счастлива. Чтоб ты был счастлив, только забыть тебя не могу. С Новым годом, прости, что я опять не позвоню. Я ненавижу себя за то, что все еще люблю. Люблю тебя. С Новым годом, мой любимый человек.